«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Очередные грозные предупреждения от замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, что мы имеем право ответить на прямой ущерб безопасности России, ее суверенитету, и специальная военная операция — это как раз действие на упреждение. Причем все было сделано полностью в соответствии с уставом ООН. Вот такие заявления на прямой ответ. Вот есть повод. Это заявление Дуды из Польши, который говорит: мы готовимся к войне с Россией. Ну, это такая штука. Там первое по поводу упреждения, вот то, о чем я начал говорить перед, вот в конце прошлого часа. Но все-таки есть вот проблема, реально. Вот нынешний формат войны, вот такой, как она идет на Украине, он действительно реально удобнее всего именно Западу. Когда можно на чужой территории, так сказать, чужими руками, а даже если и своими, как бы, да, но вести сухопутную войну обычными вооружениями, в которых как бы у коллективного Запада, конечно, мощное превосходство. То есть надо понимать, тоже давайте друг другу, так сказать, лапшу на уши не вешать, у коллективного Запада, Европа плюс США, огромный мобилизационный потенциал в случае сухопутной войны. Вот, и, конечно, там суммарное, так сказать, их превосходство в обычном вооружении, оно есть, вот, и можно что угодно там говорить, что мы там все там позбиваем, как бы, да, нет. Это слишком серьезно для того, чтобы эти вещи игнорировать. Вот. И вообще то, что Запад и НАТО, в принципе, о такой концепции войны мечтают, и, в принципе, то, что им это интересно, как бы, да, говорит то, что еще при Обаме американцы выдвигали идею безъядерного мира. Они говорили: а давайте, вот Обама это говорил, и до Обамы тоже это говорили, а давайте вот вообще, значит, ведь биполярный мир распался, теперь вообще, так сказать, надо только дружить, безопасность и прежде всего, а давайте вообще возьмем и откажемся все от ядерного оружия. Замысел очень простой. Если все откажутся от ядерного оружия, то у американцев и блока НАТО однозначное и подавляющее преимущество в обычных вооружениях над любым другим соперником на, значит, планете Земля. Вот, собственно, и все. И, как это ни печально, но именно так действия разворачиваются сейчас. Получается, что фактически, так сказать, да, тот факт, что как бы Россия не применяет или даже не угрожает применение ядерного оружия, он этот ядерный потенциал в определенной степени как бы, ну, обнуляет. И происходит именно та ситуация, о которой когда-то говорил Обама, о которой когда-то говорили американские политики. А давайте воевать, так сказать, обычными вооружениями, а давайте вести обычную сухопутную войну, а сейчас это еще лучше, потому что даже солдаты НАТО не погибают, ну, по крайней мере, так сказать, ну, официально, да, вот, а погибают украинские, так сказать, военнослужащие, которые официально, значит, солдатами НАТО не являются. И поэтому, кстати, они и не будут ими являться, потому что пока их всех там не переколотят, да, собственно говоря, зачем Украину принимать в НАТО? Она это так предоставляет все, что можно предоставить, да, вот в чем дело. Но для нас-то проблема какая? И это проблема, которая стоит перед нашим руководством. А как сделать так, чтобы все-таки, как бы, да, они понимали, что ядерный потенциал, как бы, да, он есть, и он может быть задействован. Вот, и здесь я считаю, что имеет смысл, конечно, думать над нашей ядерной доктриной. По этому поводу, да, говорил, по-моему, замминистра Рябков говорил где-то недели две тому назад, так сказать, да, была такая штука, вот, что надо бы подумать, да, на что там, как бы уточнить, там, прочее-прочее, да. Об этом и многие другие говорят, что мы попали в парадоксальную ситуацию. У нас есть мощнейший потенциал ядерного оружия, но его как бы и нету. Потому что вроде как нету, значит, этих самых поводов его применять, с одной стороны. А с другой стороны, 30 лет после распада Советского Союза мы все пытались, как бы, да, урегулировать все вопросы мирным путем и рассказывали всем, что мы очень договороспособные, предсказуемые и так далее, и так далее. И если у Советского Союза был ядерный потенциал, и все на Западе верили в то, что Советский Союз его применит, то сейчас у России есть потенциал ядерный, как бы, но на Западе никто не верит в то, что мы его применим. И это проблема. Это серьезная проблема военно-политического характера, потому что, на самом деле, если бы они реально верили в это, они были бы очень сильно ограничены в своих действиях, в том числе на Украине. А они в это не верят. И это, в том числе, как бы, да, результат вот нашего такого, так сказать, на мой взгляд, не очень дальновидного миролюбия вот в эти 30 с лишним постсоветских лет. Вот я, опять же, этот пример с Ким Чен Ыном, у которого вообще никто не знает, что есть, и есть ли вообще, но все уверены, что он это запустит, в случае чего. И поэтому, на всякий случай, короче, давайте не будем, ну и нафиг, да? А у нас все знают, что у нас это есть, но никто не верит в то, что мы это запустим. Это серьезная политическая проблема, которую надо решать. Потому что вот в таком формате, в котором сейчас ведутся боевые действия, в таком формате в случае большой войны, ну, нам не вытянуть. А как сделать, чтобы поверили? сделать, чтобы поверили, значит, если не применять его на поле боя, да, то как минимум необходимо внести однозначные, так сказать, и более жесткие, значит, изменения в ядерную доктрину. Может быть, возобновить испытания. Вот, ядерного оружия. Частично мы это делаем, да, частично мы это делаем, но пока все равно, как бы, да, Запад не верит в то, что в случае войны, значит, с НАТО мы вообще, в принципе, можем это применить. Потому что вот Дуда говорит, но он как говорит, это если Россия нападет на НАТО. Но Россия, вот я лично глубоко убежден, Россия не собирается нападать на НАТО, потому что смысла никакого в этом нету. Да? Потому что даже если мы вообще всех тут поставим под ружье, как бы, да, и вот ценой огромных, так сказать, потерь там, дойдем до какого-нибудь Берлина, а нафиг он вообще нужен? Что с ним делать дальше? Как бы, да? Вот, не очень понятно. Да? То есть вот к вопросу о том, а что вообще с этим делать? Поэтому я лично в это не верю, но, понимаете, за этими разговорами об агрессивной России может скрываться подготовка НАТО к вторжению в Россию и к обычной войне в России. Хотя понятно, что они осознают такую вещь, что в случае прямого вторжения в пределы союзного государства, я имею в виду Россию и Белоруссию, да, здесь, видимо, как бы от ядерного удара не уйти. Не уйти, да? Но вот в случае таких вот конфликтов, которые происходят на Украине, Россия не будет применять, а значит, можно делать все, что угодно, и так далее, и так далее. Да? Значит, можно туда, например, там, войска НАТО, значит, туда, например, скажем, посылать и так далее. Это серьезная проблема, с которой надо как бы работать, да, вне всякого сомнения. Конечно, ну, условно говоря, там, если там отвязаться, можно сказать, ну, вот надо нанести тактический ядерный удар, там, и они тогда поймут, что это самое. Но надо тоже понимать проблему, куда нанести этот удар. Нанести его, так сказать, по украинским городам, как бы, да, будет ли решена проблема? Одна, так сказать, может быть, еще проблема еще больше появится, кто ее знает, да? И еще раз такая штука, Украину не жалко. Украина, по сути, это наша земля, на которой в силу, как бы, да, трагических исторических обстоятельств, как бы, да, возникло враждебное нам, как бы, да, псевдогосударство. Вот, поэтому, если честно, как бы, если мы сожжем вообще все города Украины ядерным оружием, если честно, я так думаю, что на Западе, может, даже порадуются. Потому что из этого можно будет извлечь огромное количество геополитических выгод. Это тоже надо понимать, да? Потому что вот тогда, например, скажем, изоляция России может стать реальностью. Запросто может стать реальностью. Потому что ситуация сильно изменится. Но как нам выйти из этих тисков, что называется? Потому что здесь вот мы оказались в тисках совершенно очевидных вещей. Обладая одним из самых мощных ядерных потенциалов, мы вынуждены вести, в общем-то, такую наземную сухопутную войну, достаточно затратную, так сказать, да, вот, ну, которая, как бы, она, значит, наше технологическое преимущество в определенной степени, как бы, да, обнуляет. Вот. Это серьезная задача для того, чтобы над ней думать, как ее решить, потому что если они, значит, поймут, что мы серьезно меняем, как бы, свои намерения, кто знает, может быть, вообще, так сказать, с Украиной все и закончится. В этом смысле я бы, вот опять же, вот моя такая простая мысль, я не думаю, что, как бы, ее услышали где-то в Америке, хотя могли и услышать, почему нет, потому что я об этом говорил. На мой взгляд, надо подвигнуть нового президента Трампа к тому, чтобы он ухватился за идею спасения, так сказать, планеты от третьей ядерной, то есть от третьей мировой войны, значит, для того, чтобы сделать Америку великой. Пусть они там, так сказать, вот, извиняюсь за выражение, так сказать, уделываются от радости, вот, и всем они расскажут, что они спасли планету. Для нас это важно будет с точки зрения, во-первых, решения каких-то задач, возможно, прекращения, так сказать, кровопролития и подготовки к, ну, скажем так, к переходу в какую-то такую, так сказать, в другое качество, при котором, как бы, мы будем более гарантированы о подобных вещей, вот, и, значит, все будут понимать, что удар с нашей стороны должен быть нанесен, может быть нанесен. То есть тут надо вот серьезно стратегически переосмыслить вообще наше позиционирование по этому вопросу. Но для этого в том числе необходимо решение и украинской проблемы. Я вот совершенно умышленно там думаю, что и стоит даже подкидывать Трампу эту идею. Я об этом говорил там и на телеэфирах, и на радиоэфирах, и я это говорю совершенно сознательно. Вот. Пусть они там тешутся идеей, что они спасли мир от Третьей мировой войны. Вот. Потому что нам важно, так сказать, да, для вот переосмысления, перегруппировки, перепозиционирования, нам как бы это было бы полезно, просто-напросто. Ну, Трамп в своих предвыборных речах постоянно упоминает, что вот администрация Байдена подтолкнула мир к третьей войне мировой, это будет ядерная война. Трамп не говорит, какие решения из этого он видит, но, тем не менее, он как бы эту проблему обозначает. То есть он говорит, что ее нужно решать. Как решать? Вот станет президентом, он говорит, у меня хорошие отношения были, по крайней мере, с Владимиром Путиным, мы с ним сядем, созвонимся, вот, все обсудим. вполне возможно, в этом направлении политика американская развернется. Да. Да, я буду надеяться, будем надеяться на это. Простейшее решение. Плохо то, еще, как я вот говорил вчера, плохо то, что опять это, получается, исходит от Америки. Но если, так сказать, мы сыграем в эту игру грамотно, то это будет на пользу всем. Почему? Потому что решение здесь очень простое. Например, нейтралитет Украины. Вот. Оно будет очень простым, как бы, да, и на основе этого можно будет заключать какие-то, так сказать, большие сделки и так далее, и так далее. Что бы там по этому поводу не говорили. Вот. Насколько это реально или насколько это долго, как бы, это другой вопрос. Но это, я считаю, что это возможно. Я думаю, что эти идеи, так сказать, стоит им подкидывать. Ну, то есть то, что не они на Западе настояли, а то, что мы к нашим требованиям чаянным прислушались. Вот как бы вот так повернуть ситуацию. Да, на мой взгляд, вообще, так сказать, по большому счету, вот давайте вспомним немножко, значит, то, что было вот до всех этих событий. Говорили о необходимости новой Ялты, говорили о необходимости нового, если хотите, так сказать, да, раздела сфер влияния. И я считаю, что это правильно. Сейчас, так сказать, да, вот такие разговоры с их стороны, они радикализовались. Давайте уничтожим Россию, с нашей стороны давайте, так сказать, уничтожим Запад, там, ударим по Вашингтону, дойдем до этого самого там Атлантического океана. И то, и другое иллюзии. И то, и другое – это просто слова. Вот. Не уничтожить Россию, так сказать, как вообще феномен исторический, не там, условно говоря, уничтожить США, как бы, и дойти там до берегов Атлантического океана, это все нереально, как бы, да, и, ну, можно про это говорить, можно друг другу, так сказать, как это, там, а, ну, в реальности-то этого не будет, вот в чем дело, да, по крайней мере, так сказать, если мы хоть более или менее умно будем поступать, а вот что интересно, и что вообще интересно, например, тому же, так сказать, Путину, про которого, как бы, да, вот, тоже они много говорят, но в 19-м году, стоп, не в 19-м, в 21-м году, когда он осенью выступил, он о чем сказал? Отодвиньте НАТО обратно. Я не знаю, насколько были реалистичны эти требования, но на самом деле речь идет именно об этом. Речь идет не о том, что Россия хочет захватить весь мир, да, как бы, или, там, или взять и нанести сокрушительное поражение Западу, чтобы западная цивилизация исчезла. Это возможно, но это возможно только в режиме самоубийства. Так, также и обратная вещь в отношении, так сказать, России. А вот что реально нас интересует, это, условно говоря, вот, да, некая договоренность о переделе сфер влияния. И мы в качестве сферы влияния в первую очередь видим бывшее пространство Советского Союза там, или Российской империи, там, как хотите, большой России вот этой, да? Вот, причем не с точки зрения потери этими государствами суверенитета, хотя, на мой взгляд, как бы их суверенитет, он выдуманный, а хотя бы с точки зрения нейтралитета. Вот, собственно говоря, достаточно умеренное требование, которое теоретически, так сказать, да, могло бы быть, ну, вот, ну, на столе переговоров как таковое. Вот такие дела. Так что я считаю, что вот это направление, оно вполне себе нормальное. Да? Потому что сейчас, понятно, война, у всех, так сказать, это самое, нервы на пределе, вот, и так далее. И вот да, давайте, так сказать, нет, мы вас уничтожим, нет, мы вас уничтожим, и так далее, так сказать. В итоге все друг друга уничтожат. Северное полушарие сгорит нафиг, так сказать, на радости всем тем, кто живет южнее. Вот, они тут придут, пограбят все, вывезут все, что можно, да. Вот, а нас не станет. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы добиться поставленных целей через, значит, действия по парадоксу. Да, грубо говоря, так сказать, здесь надо все время учитывать вот этот вот баланс между возможным и желаемым. Да. Я считаю, что, например, некий передел сфер влияния был бы вполне, так сказать, устраивающим Россию вариантом. Собственно, мы об этом всегда и говорили. Там, по Украине вообще главный, там, главная фишка в чем была? Как бы, в ее нейтралитет в отношении НАТО. Все остальное там постольку-поскольку. По большому счету, все остальное нас интересует в меньшей степени. Я, как такой, знаете, скажем, там, имперский русский националист, скажем, да, и этот самый человек таких вот, скажем так, вот имперских убеждений. Да, я считаю эту территорию исторически нашей. Это так. Но при всем при этом надо исходить из реалий, которые сложились. Вот, вот собственно, и все. Поэтому вот мне, лично мне нужно все по максимуму. Там Аляска, там, не знаю, Гавайские острова, который, как, король, который, так сказать, там когда-то присягнул, между прочим, российскому флагу, но российский флаг больше там не появлялся никогда. Вот если бы появился, может быть, он там и это самое. Да, Форт Росс меня интересует в Калифорнии, кстати говоря. Вот я бы дал им там просраться, так сказать, всем этим местным педикам. Вот, это самое. Так что они там вообще пожалели бы, что на свет родились. Вот, но как бы это все хотелки, да, а есть реальности, которые не всегда соответствуют нашим желаниям. Поэтому вот этот передел сферы влияния, нейтралитет, так сказать, при некоторых стран постсоветского пространства, я думаю, что это вполне как бы, да, так сказать, такая... Вполне допустимая тема для переговоров. Вот опять же, вот когда говорят, нет, они хотят нас уничтожить, нет, вот или так сказать, так, или России не будет, будет Россия. Россия будет, как бы, да, историческая Россия, на мой взгляд, она, какой она будет, другой вопрос, да, но она будет однозначно, и она будет все равно великой державой, если мы совсем, так сказать, да, не это самое, не опростоволосимся Вот, но тоже вот эти разговоры о том, что Россия, так сказать, она исчезнет, вот ее все, так тогда вот точно как бы вот, и, или так, и, или мы заходим там до Атлантического океана, как бы, да, или вот России не будет, я не считаю эти разговоры полезными. Вот я лично не считаю их полезными. Потому что, слушайте, вы сначала внимательно изучите историю государства российского, русского, как бы, да, почитайте разные всякие эпохи, и тогда вы поймете, да, что бывало всякое. Бывало всякое. Распад Советского Союза – это, по сути, так сказать, да, эпоха исторического поражения по собственной глупости. Сейчас мы пытаемся из этого, так сказать, из этой ситуации выйти. Выход может быть долгим и поэтапным. Поэтому здесь вот дурку гнать не надо. Надо как бы, да, на эти вещи смотреть вполне реально. При всем при том, что лично я убежден абсолютно, что да, как бы, да, украинцы, русские и белорусы – это суть единый народ, раскол которого отвечает интересам, так сказать, да, внешних сил. Кстати, интересный штрих текущего передела сфер влияния. Пока в Париже зреет кризис власти, вчера премьер, ну и правительство французское ушло в отставку. В парламенте не могут договориться, кто из них самый главный, кто дальше будет формировать кабинет министров. В Баку намечается съезд движений, которые выступают за независимость колонизированных Францией территорий. На съезд соберутся лидеры более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских, Антильских островов, которые, как они считают, пострадали от французского колониализма. Вот такой съезд устраивает. Я готов поддержать это движение, да, всеми фибрами души. Правильно, как бы, да, надо вообще все, все эти заморские территории... Почему в Баку, почему не в Москве? Да, все заморские территории у Франции отобрать. И, кстати, хороший пример, да, Баку быстро реагирует на сближение Армении и Франции. Вот и все. Я думаю, что на самом деле, конечно, значит, Азербайджану вообще далеко, как бы, до лампочки. Судьба Корсики, значит, французской Полинезии там и всего остального. Уверен, что очень мало кто в Азербайджане вообще знает, что это такое, где это находится. Вот. Но они очень быстро реагируют на попытки Франции, так сказать, да, втянуть Армению в зону собственного влияния и в том числе, как бы, да, оказывать давление на Азербайджан. Вот. И здесь я должен сказать, что надо с азербайджанских коллег, скажем так, да, брать пример. Вот. Им немного времени понадобилось, чтобы сообразить, что надо делать. Да? У нас десятки лет на эти вещи уходят, и мы все жмемся. Ну как же, вы знаете, мы не вмешиваемся в чужие дела. Ну и плохо. Вот плохо, что вы не вмешиваетесь в чужие дела. А это прямое вмешательство. А надо вмешиваться, да. Надо вмешиваться тогда, когда угрозы на самом деле, как бы, да, являются серьезными. Потому что именно вот эта политика, так сказать, да, не мы не вмешиваемся, мы предсказуемы, она и привела к тому, что они обнаглели до предела. Вот, да, значит, есть возможность куда-то вмешаться, надо вмешиваться. Если надо это сделать тайно, делать это тайно. Если это надо сделать явно, чтобы как бы продемонстрировать свою готовность, надо делать это явно, и не надо ничего стесняться. Потому что, к сожалению, наше миролюбие воспринимается и внешними, и иногда и внутренними врагами как слабость. Миролюбие как слабость воспринимается. Это не значит, что надо быть зверями. Я лично против этого. Но это значит, что надо трезво относиться к действительности и не выдумывать себе сопливых иллюзий по поводу того, что, так сказать, ой, вы знаете, а если мы сейчас сделаем так, а они тогда что? А ведь они тоже могут. Вот когда они будут тоже могут, так сказать, да, сюда эти самые руки будут протягивать, значит, эти руки будем отрубать. Вот и все дела. Беспощадно. А использовать имеющиеся трудности необходимо. Вот в Штатах сейчас бы я бы использовал вот всякие имеющиеся трудности. Трудности. Почему нет? Новые правые в Европе, да. Мы все открещиваемся от того, что мы с ними, значит, какие-то контакты можем установить. Нет, нет, что вы, ни за что в жизни. А почему нет-то? А почему нет? Да? Я думаю, что как бы здесь... Грузия вот... тоже показательный пример. Да-да, Грузия и все остальное. Слушайте, очень быстро там, да, все эти вещи проворачиваются. Так что я понимаю прекрасно мотивы, почему в Баку проходит такой съезд. И я лично поддерживаю такие движения. А не хотите, чтобы их, значит, таких движений не было, значит, соответственно, свою политику и корректируйте. А по поводу, кстати говоря, отставки от Таля, да, она техническая пока, потому что они не могут договориться о составе правительства. Ну и хорошо, что не могут. Вот результаты выборов парламента французские, на самом деле, сделают очень сложным, в принципе, функционирование правительства, значит, осложнят, так сказать, да, функционирование, в принципе, госвласти во Франции, и все равно это будет играть на руку правым Ле Пен, потому что они говорят, ну вот, смотрите, так сказать, Макрон с Меланшоном до чего страну довели. До чего довел планету этот фигляр ПЖ. Вот такие дела. Сейчас новости, затем продолжим. Через несколько минут буквально не переключайтесь. «Железная логика». 12:36 в Москве. Продолжаем программу. Выстроенная на Украине репрессивная система начала пожирать сама себя. Известную своей критикой ВСУ нардепа-русофобку Марьяну Безуглую внесли в базу миротворцев. То есть черную метку ей выдали. Вышла она сегодня из фракции «Слуга народа». Ранее ее лишили поста председателя комитета Верховной Рады по обороне. Достаточно... За что же такие репрессии? Вот, значит, почему поясняется на сайте миротворца. Действия Безуглой направлены на дискредитацию государственной власти Украины и ВСУ. Буквально на днях Безуглая написала, что Сырский, это главком ВСУ, склонен к подписанию соглашения о прекращении огня. Вот так она его обвинила. С кем подписание, вот, прекращение огня? Ну, должна быть вторая сторона, Безуглая не уточняет. Но это еще не все. Ряд популярных блогеров попал тоже в этот скандальный ресурс, которые требовали немедленного прекращения боевых действий. Достаточно популярные блогеры, там у них миллионы подписчиков. Вот, Зеленский пошел дальше. Инициировал закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду России, действий России и других совершения других противоправных действий против Украины. Вот. Будут лишать званий самых высоких, в том числе тот, кто поддерживает Россию так или иначе и вообще находится на ее территории. Вот ты автоматически украинец на территории Украины, все, госнаград. Лишаешься всех и все, и все. Сегодня у них апогеи вот этой Зеленского мобилизации. Там сейчас должны все ходить с военными билетами, но военно обязанные, иначе хватают, лишают имущества и так далее. Ну, вот вам, да, так сказать, это самый милый парень Зеленский. Такой веселый был чувак, так сказать, да. Казалось бы, уж кто, как не он, должен за демократию, свободу и всяческую, так сказать, такую вот это, вольность выступать. А вот смотрите-ка, да, фактически создал диктатуру, диктатуру таракана, я бы так назвал, как бы. Какой-то вот реально, какое-то вот такое вот тараканообразное, так сказать, какое-то чмо мелкое, да, взяло и весь этот замечательный украинский народ, который все боролся за независимость России, как бы, да, и все как бы это о своей гордости национальной заявлял, поставил просто в одну неприличную позу. Вот. И ничего себе этот народ стоит, так сказать, да, и терпит. Я пока смотрю, ничего даже, так сказать, такого и не происходит особенного, да. Вот такие дела. Вот. А какие надежды подавал? Веселый такой КВНщик-то, все там это, душа компании и все остальное. А теперь где эта свобода слова, где эти все эти демократии, где эти обещанные вольности, где это замечательное отличие, значит, Украины, свободной и вольной от злой, как бы, русской тайги и всего остального. Вот, это так, к слову. Ну, а по поводу вот этих всех раздраев, да, там еще раз можно отметить, что действительно вот этот раздрай потихонечку развивается, и развивается он на основе нескольких понятных факторов. Первое – это непредсказуемость того, что будет происходить в Америке. Второе – тревожное ожидание, связанное, так сказать, с приходом Трампа. Вот, ну, а в принципе оно с первым, со вторым стыкуется. Третье – это нелегитимность Зеленского и непонимание того вообще сколько, как, когда и он может продержаться у власти. Четвертое – это то, что фактически Зеленский сжигает всю страну в этой войне. Вот, количество, значит, потерь уже зашкаливает. Некоторые западные СМИ пишут о том, что вот оно может скоро дойти до трети мужского населения. Вот, а это вообще как бы, ну, будет на грани краха. Вот такие дела. И перспектив никаких. Да, и в этой ситуации, во-первых, и нервы на пределе, во-вторых, непонятно, что будет дальше. Люди начинают, даже те, кто, в принципе-то, я думаю, какая-нибудь Безуглая, вряд ли она вдруг стала сторонницей мирных переговоров, да, просто, как бы, ну, люди начинают видеть, что а дальше-то куда? Вот непонятно, что дальше-то, что будет. Вот Россия, как бы, при всем том, что, конечно, России тоже больно, как бы, да, но Россия не собирается разваливаться. Победа над Россией, условно говоря, даже такими ракетными какими-то обстрелами достигнута быть не может. Вот они сейчас все надеются там, на F-16. Вот сейчас в августе они там грозят нас закидать ракетами. Вот они все с этим Крымским мостом возятся там, да, и так далее, и так далее. Вот Крымский мост. Ну вот я лично, значит, думаю, что Крымский мост достаточно хорошо защищен, как бы, да, будем, по крайней мере, на это надеяться. Хотя ясно, что опасность этих ракет преуменьшать нельзя. Но, тем не менее, даже поражение каких-то знаковых объектов, да, оно не приведет к падению России. Вот я не знаю, что они там на Украине себе думают. Оно не приведет к поражению России. России. Хуже того, наоборот, как бы, да, чем более символические, так сказать, травмы будут наноситься России, тем более жестким будет ответ. И тем больше, например, скажем, там, российское общественное мнение будет склоняться к самым жестким мерам в отношении Украины. Может быть, вплоть даже до нанесения тактического ядерного удара. Вот понимают они там это себе, так сказать, да, в своем хохла, так сказать, хохластане, как бы, да, Бандерштате, или не понимают там, я не знаю, но такое впечатление, что они тоже в каком-то состоянии такой истерики находятся, да, а в этом состоянии им кажется, что, типа, помирать так с музыкой, чем больше будет грохота, тем лучше, но на самом деле лучше не будет, будет только больнее. Вот и все. Чем больше этих, так сказать, там, ударов там, по гражданским объектам, тем будет только хуже, потому что это будет склонять и российское руководство, и российское общество только к еще более жестким ответам. Отвечать, в общем-то, есть чем. Просто пока это все держится, так сказать, да, значит, ну, значит, в принципе, про запас, да. Вот, в этом случае еще раз, так сказать, вспомню, что лучше бы в нулевых бы голову свернули, глядишь, меньше было бы проблем. А тогда это бы было сделать гораздо проще. Все тоже играли с ними в какую-то, так сказать, это самое, кооперацию, шмооперацию и все остальное. Вот. Но в любом случае, да, мы видим, что брожение там происходит. Вот, и получается так, что даже собственных, но откровенно искренних сторонников за более или менее честные высказывания, как бы, да, они начинают прессовать. Вот, и причем так вот тоже одиозно. Ну, в головах политиков украинских, которые пока в окружении Зеленского, все те же настроения. Война, да, победного украинца и борьба, конечно, что Украина — форпост свободного мира. Об этом говорила супруга просроченного президента. Елена Зеленская задержалась в Штатах после саммита НАТО. Выступала буквально вот-вот на форуме «Украинско-американское партнерство в сфере образования и науки» и предупредила: украинская цивилизация исчезает. Вот. Была такая? По словам Зеленской, да. Великий историк Зеленский, его супруга, великие историки. Значит, она заявила, что мы хотим не только сохранить территорию, но и сохранить цивилизацию, науку и культуру внутри нее, территории современной Украины. Вот, поэтому образовательное партнерство очень важно. Нельзя допустить распространения дезинформации, искажения истории, уничтожения культуры и науки Украины. Это означало бы поражение свободного мира. Ля-ля, так сказать, да, вот это вот тоже. Ну, она, правда, понимает, на каком языке надо говорить. Это птичий язык, вот как раз, вот, например, демократов-глобалистов, там, да, вот. То есть, как бы, обо всем и ни о чем, да, с одной стороны. С другой стороны, ну, пик хайпа украинского прошел. Надо понимать, что пик этого хайпа прошел, как бы, да, он был, наверное, в 23-м году. Я думаю, 23-й год можно считать вот таким пиком, так сказать, вот этого, ну, вот, конец 22-го, там, 23-й год можно считать пиком вот этого хайпа проукраинского. Мне кажется, сейчас уже все это, ну, гораздо менее интересно. Тем более Америка погружена вот в свои вот эти вот дела. Ну, задержалась она там, ну, высказалась, ну, и так далее, и так далее. Не думаю, что там кто-то действительно всерьез как к этому относится. И, по большому счету, всех интересует совершенно практические расчеты. Счеты, а не вот эта вот трескотня, которую там оформляют, да, это первое. Второе, ну, убеждать американцев в том, что существует какая-то украинская цивилизация, ну, наверное, совсем какие-то темные люди могут в это верить, но вообще американцы верят только в свою цивилизацию, мне кажется, и вообще больше ни в какую другую не верят, все остальное — это не цивилизация, а так какая-то, да, значит, одна насмешка. Вот, если говорить, опять же, там, ну, про сами слова, много мы уже, как бы, рассуждали на эту тему, но это, конечно, все притянуто за уши, какая-то украинская цивилизация, там, которая существовала, там, с какой-то эпохи Мезозоя, вот, и так далее, и так далее. А открыли ее вот люди там, великие ученые, типа Зеленского и его супруги. Это все смешно. Наверное, можно ездить по мозгам определенному количеству людей, ничего совершенно в этом не понимающими, но самое важное именно то, что пик этого, так сказать, хайпа проукраинского, он прошел. И я не думаю, что он вернется. Пока для этого, мне кажется, нет оснований. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Так, я просто не знаю, большое прошло. А, кстати, он прошел в том числе и потому, что они сами допустили кучу всяких ошибок, вот, нагородив вообще не пойми чего там, где там черт ногу сломит, да, вот, и в том числе всяких различных мифов, которые, ну, вообще серьезными людьми никак всерьез восприниматься не могут, они ничем не подтверждаются и существуют только в головах этих самых, вот, условно говоря, украинских пропагандистов, да, вот, поэтому, ну, надо было умнее действовать, да, но умнее они действовать вот не это самое, неспособное. Умнее это не про них. Наглее это про них. Но наглость — это такая штука, которая, она иногда работает неплохо, но на коротком отрезке. на коротком отрезке хамство, наглость, агрессия могут добиться результата. В длинную они начинают работать сами против себя. Ну и что я показываю сейчас, собственно, склока внутри уже вот этого украинского гадюшника. Обвинение друг друга в государственной измене и так далее и тому подобное. Ну, так это, кстати, я пошел второй раз перебиваюсь. Тут такая штука же, понимаете, если запахло жареным, надо же заранее назначить виноватого. Вот кто виноват-то будешь? Ты виноват, нет, ты виноват. А я предупреждал, так сказать, а я тоже предупреждал, как бы, и я предупреждала, говорит, безуглая. Я думаю, что это вот интуитивно может быть, а может быть даже и сознательно, люди начинают отстраиваться от нынешней власти. Типа, я-то за Украину, так сказать, да за Степана нашего, так сказать, мадафака, так сказать, Бандеру. Вот, но это вы же завели страну в тупик. А я-то вас предупреждала. Я думаю, я не исключаю, что это тоже может быть и осознанно, или бессознательно. Вот такая игра. То есть, когда люди чувствуют, что впереди, так сказать, что-то уже замаячил какой-то этот самый капец, вот, котенку, да, то надо вовремя соскочить с темы. Вот, и сказать, что так я вообще, так сказать, я первый. Вот, но виноваты-то это вы во всем. Вот, и я вот, например, и даже, в этом смысле, если впереди крах, то даже хорошо, что тебя записали в миротворец. Потому что, так сказать, ты скажешь... Доска почета будет после смены власти Зеленского. Так точно, именно так. Потому что ситуация может перевернуться. Я не утверждаю, что так оно и будет, но как возможность. Она может перевернуться, и тогда, значит, нынешнее, так сказать, присутствие на сайте миротворец может вдруг раз, так сказать, обернуться зазеркальем и стать доской почета. И сказать, вот мы пытались спасти нашу неньку, так сказать, Украину, а вот такие вот и дальше целый ряд, так сказать, слов, как Зеленский и же с ними, они все и профукали. Да, безуглая, ударившись о землю, превратится в белого лебедя. Но это навряд ли. Переходим к ответам на вопросы. Их можно отправлять в Viber, WhatsApp, плюс 7903-176-363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Вопрос следующий. Какие явления, Сергей Александрович спрашивает, помимо накопления ядерных арсеналов, угрожают человечеству в ближайшей среднесрочной перспективе? Я не знаю, как бы, да, я не такой вот ученый, так сказать. Товарищ Сталин, вы большой ученый. Вот, это самое. А я не такой большой ученый совсем. И я думаю, что на самом деле хуже, чем человек сам себе угрожает, ему вообще не угрожает никто и ничто. Да, наверное, Солнце когда-то станет, так сказать, сначала красным гигантом, потом белым карликом. Вот, но это будет не скоро. И точно совершенно нас это не коснется. Вот, и опять же, когда спрашивают, когда будет конец света, ну, у каждого персональный конец света настанет гораздо раньше, чем всеобщий. Поэтому думать об этом конце света тоже как бы надо, наверное, но особо не стоит напрягаться. Думайте о себе. Вот. А что касается всяких разных апокалиптических вот этих вот, значит, предупреждений, типа смещается центр тяжести, так сказать, Земли там, или ось ее вращения там, ну, я думаю, что нам до этого совершенно до лампочки. То, что мы не можем изменить, вообще нас особо волновать не должно. Вот вы можете это изменить? Нет. Ну и успокойтесь. Дальше, так сказать, будь что будет. Верующий человек будет молиться, неверующий будет, так сказать, стараться скорее со вкусом, так сказать, прожить жизнь, что называется, да, прожечь все, что можно и так далее, и так далее. Вот. А что касается угроз, ну, первое и главное, несомненно, это вот как раз Третья мировая война, вот, которая совершенно очевидно может стать, так сказать, катастрофой для всего мира. Вот. Что касается глобального потепления, жары там и всего остального, да, ну, я не знаю, это вот тоже вопрос к ученым. Вот наши ученые традиционно придерживаются, вот наша школа, насколько я понимаю, так сказать, да, российская, она придерживается того, что все равно нынешнее потепление является локальным, и человеческий фактор здесь присутствует, но не определяет ситуацию. Поэтому тоже можно пытаться что-то изменить, но на самом деле, как бы, это процесс такой, так сказать, да, более глобальным. Локальное потепление внутри, так сказать, этого самого глобального похолодания. Вот, поэтому тут тоже это вопрос, значит, такой спорный. Поэтому я так считаю, что в первую очередь, конечно, речь идет о возможности взаимного уничтожения в ходе Третьей мировой войны. Это и есть, собственно, главная угроза. Британские ученые, кстати, доказали, что продолжительность дня стала дольше. Дольше мы работаем, потому что Земля растянулась по полюсам, потому что тают ледники. Вот эти все движения центробежные приводят к тому, что, в общем, дольше мы работаем, Сергей Александрович. Работаем и работаем. Будем дольше работать. А надбавки никакой. Вот, и к отпуску прибавки я тоже не вижу. Вот, правда, по-моему, там речь идет о секундах каких-то. Ну, там даже доли секунд, но тем не менее ощущается же. Я, честно говоря, балдею с этих британских ученых. Чем они только не заняты? А ведь на все это, видимо, выделяются какие-то деньги. Вот что самое главное. Считаете ли вы, понимают ли либералы, которые уехали из страны, что они никогда не придут к власти? Такой вопрос. Ну вот опять вот эти риторические вопросы, которые направлены не мне, а каким-то либералам. Там. Вот, считают ли либералы, которые уехали из страны? Я из страны не уехал с либералами, которые, значит, уехали. Ты не либерал. Не общаюсь, я не либерал, поэтому я не знаю, что они там считают. Так как они уехали, у них другого выбора нет, кроме как считать, что когда-то они придут к власти. Потому что в противном случае жизнь становится тоскливой. Или надо совсем уйти от политики, так сказать, и больше ни о чем не думать. Ну, мне кажется, что они, значит, какие-то надежды еще тешат, например, на какой-то развал России, но мне кажется, многие из них, вы знаете, они уже не думают о том, чтобы прийти к власти, они просто тихо или громко ненавидят Россию и желают ей смерти. Вот пусть Россия, так сказать, погибнет каким-нибудь любым путем. Вот, и это их, в принципе, уже будет радовать. А придут они там к власти, не придут, их уже, я думаю, что об этом уже они как-то даже особо и не парятся. Они просто ненавидят Россию, как бы, да, вот, и хотят, чтобы ей было чем как можно хуже. А все остальное, как бы, уже так, это постольку-поскольку. Рассуждение о Трампе, как посланнике с небес, советуют, почитайте Библию, так оно и есть, всякая власть поставлена Господом Богом. Ну, она не то чтобы поставлена, не так там, это самое, как бы, в лоб понимается, а я бы так сказал, значит, она как бы достойна, то есть люди достойны того, что они имеют, потому что власть, она именно такая, какие люди, вот, в отличие от фильма, так сказать, известного «Бумер», где они там говорят, там, не мы такие, жизнь такая, я лично абсолютно уверен, что жизнь такая, какие мы. Вот, и это касается в том числе и власти, вот, и никак по-другому. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Переходите, подписывайтесь. Сейчас выпуск новостей. Ну а затем большой информационный эфир. Подробности главных событий дня. Не переключайтесь. «Железная логика».